Глава 13. Везде хорошо, а дома лучше. «Прошу прощения», — начала Алиса. «Попрошайничать неприлично», — перебил ее король. Льюис Кэрролл. Такси остановилось у выхода центральной больницы Иасу. Из машины вышел водитель, взял у Алкея сумки с вещами и положил их в багажник. Елена открыла заднюю дверцу, села и передвинулась на соседнее кресло, показывая рукой Алкею, чтобы тот делал так же. Алкей сел на сиденье машины, поставив обе ноги на пол, и вопросительно посмотрел на Елену. Та потянулась и закрыла дверку. Затем вытащила ремень безопасности, пристегнула Алкея к сиденью, и машина тронулась. Алкей жадно глотал глазами все, что видел. Вначале он внимательно разглядывал салон автомобиля. Все было сделано из непонятных материалов. Человек впереди крутил какой-то черный круг то в одну сторону, то в другую, а перед ним двигались светящиеся палочки и ярко горели, мигали такие же символы, какие он видел в шатающейся комнате для поездки по этажам. Сам этот человек впереди был явно чужестранец. Он отличался цветом кожи, да и по-гречески говорил с заметным акцентом. Алкей хотел было поинтересоваться у чужестранца, откуда он. Но задавать вопросы человеку, который управляет колесницей богов, хотя и такой тесной, это, наверное, неслыханная дерзость, ведь колесницу богов наверняка могут доверить только самым доблестным людям с высочайшим духом. Потихоньку Алкей начал улавливать закономерности. Каждый раз, когда человек крутил круг вправо или влево, их машина сразу же поворачивала в эту же сторону. Горящие символы перед человеком впереди постоянно менялись, но иногда и повторялись. Это значит, что символы обозначали не только этажи, но и еще что-то другое. Также Алкей разглядывал в окно, что происходило на улице. Его интересовали необычные дома, сверкающие буквы над некоторыми входами. Алкей сначала подумал, что это сверкающие стрелы Зевса, но почему они в виде букв и никого не поражают, а просто светятся? Непонятно. Он уже привык, что все необычное и непонятное ему со временем разъясняют, и оно становится понятным, а еще со временем и обычным, как, например, еда или комната для этажей. Алкей постоянно забывал, что она называется лифт. Главное снова не забыть. Он не умел читать, но знал, как выглядят греческие буквы, поэтому мог их отличать от других символов. Остальные символы были ему неизвестны. Но его это уже не расстраивало. Он был уверен, что со временем научится и этому. Было бы желание, а оно у него имелось с избытком. Вдалеке виднелись какие-то странные, очень ровные, узкие, высокие горы, темно-синего или черного цвета и абсолютно правильной формы. Издалека казалось, что они блестят, как будто покрыты снаружи стеклом, и они слишком идеально ровные, чтобы быть обычными холмами. У них со всех сторон было что-то похожее на окна. Тео подумал, что это может быть только тот самый Олимп. А что же еще? Скажи, Элли, это Олимп, и на нем живут боги? Хорошая шутка. Я оценила, со смехом ответила Элли. Хотя, зная, сколько у них денег, то да, в каком-то смысле это Олимп. И те, кто там живет, определенно чувствуют себя тут богами. Алкей не понял совершенно ничего из того, что сказала Элли. Если это Олимп, то почему в каком-то смысле? И если там живут боги, то как можно так неуважительно говорить о них? В каком-то смысле чувствуют. Да что тут вообще происходит? Обиженно думал Алкей. Его снова начали одолевать сомнения в том, как понимать происходящее вокруг. Через некоторое время Тео наконец увидел то, что его глубоко потрясло и просто уничтожило. Он широко открытыми глазами неотрывно смотрел в окно, а там на холме стоял разрушенный Акрополь. Алкей прекрасно знал этот холм, на нем всегда стоял храм Афины. Но теперь тут возвышался какой-то непонятный и неизвестный ему храм, который к тому же выглядел крайне старым и разрушенным. О боги, что же тут такое произошло? А может, это просто похожий храм? Но Алкей ведь прекрасно знает эти холмы, и ошибки быть не может. «Пожалуйста, можно остановиться?» — громко попросил он. «Тебе плохо? Что случилось?» — испуганно спросила Элли. «Нет, мне неплохо, но я очень прошу вас остановиться». Человек впереди сделал возмущенное лицо, такси остановилось. Алкей показал пальцем на руины Акрополя и дрожащим и взволнованным голосом спросил: «Что это? Что это за храм и почему он разрушен?» «Это Акрополь, старый город», — с недоумением ответила Елена, пребывая в полном удивлении и не понимая, в чем подвох. «А почему он разрушен?» «Да потому что он старый. Его построили почти 2300 лет назад. Если бы тебе было столько же лет, ты бы еще не так ветхо выглядел», — ответила Елена, не понимая, серьезно ли говорит ее спутник или же ее разыгрывает. Но никаких признаков розыгрыша на его лице не просматривалось. «Тео, мы можем ехать дальше?» — осторожно поинтересовалась Елена, дав минуту на созерцание Акрополя. «Да, конечно», — сказал Алкей подавленным голосом. Он прекрасно помнил родные Афины, построенные вокруг храма богини Афине, а теперь видел руины. Он понимал, что построить новый храм, который теперь зовут Акрополем, могли только после того, как разрушили и снесли тот, который там стоял раньше, когда Алкей там жил. И этот новый построили 2300 лет назад. Значит, все верно, и он, Алкей, сейчас в далеком будущем, а не у богов. В тучном теле какого-то Тео. Он почувствовал жар в руках и в голове, но быстро взял себя в руки. В его голове начался строгий разговор с самим собой. «Я сейчас нахожусь здесь. Неважно, что произошло. Хочешь обратно к себе, в свое жилище, такое жалкое и нищенское по сравнению с жилищами тут? Хочешь лишиться всего того комфорта, который видишь вокруг? Нет? Тогда возьми себя в руки и приживайся, привыкай и прирастай тут всеми силами, как дерево приживается в новой благодатной почве, как комнатный цветок, пересаженный в большой горшок. Пускай корни и цепляйся за все, что сможешь, чтобы здесь выжить, приспособиться и остаться. И не смей больше ныть», — решительно сказал сам себе Алкей и понял, что никогда еще не видел себя таким сильным и решительным, как сейчас. Тот малодушный юноша, который несколько дней назад прыгнул с высокой скалы от душевных мук, куда-то исчез без малейшего следа. Но если он сейчас в далеком будущем, в теле какого-то Тео, то где тогда прежний Тео? Попал в его тело? Но оно должно было погибнуть от падения со скалы. А если не погиб? А если решит и захочет вернуться в это свое тело? «Нет, я буду за это бороться и так просто свою новую жизнь ему не отдам», — еще более решительно сказал себе Алкей. По сравнению с тем, каким он был в прошлой жизни, сейчас он в своих глазах вообще выглядел боевым львом. Такси остановилось у многоэтажного дома недавней постройки с небольшими балконами. Елена вышла, открыла дверь Алкею, и тот вышел из машины. Водитель такси открыл багажник, достал оттуда сумку с вещами, передал ее Алкею и, пожелав хорошего дня, уехал. Он уже не казался Алкею великим избранным для колесницы богов. Алкей теперь видел в нем такого же бедного наездника колесниц, какие были у него дома. «Жалкий раб!» Он высокомерно проводил его взглядом, и они с Еленой пошли к подъезду. Вдоль дорожки стояла скамейка, на которой сидели три женщины, довольно пожилого возраста. Алкей решил, что если они живут рядом с его жилищем, то наверняка его знают. «Доброго дня и здоровья вам!» — поприветствовал он исключительно мягким и заискивающим голосом. Пожилые дамы не ответили и просто кивнули, хотя по их виду можно было решить, что они сейчас готовы перекреститься. Алкей и Элли прошли мимо них дальше. «Это как же надо головой удариться, чтобы снова стать нормальным человеком», — произнесла дама, что сидела слева, с наиболее удивленным лицом. «А я всегда тебе говорила, Лара, что жизнь учит людей только одним способом — головой об асфальт. Другой способ пока не изобрели. Вот нашего Тео и вылечили. Снова нормальным человеком стал», — с умным видом ответила ее соседка. Внутри здания Алкей обнаружил подобный шкаф, перемещающий людей на этажи, вроде того, который был в больнице, только меньше. «Лифт», — вспомнил Алкей. Правда, этот ящик практически не дрожал, не издавал страшных звуков и был хоть и значительно более узким, но внутри устроен гораздо красивее и комфортнее. Алкей смело зашел внутрь, как опытный путешественник между этажами, практически не отличаясь от местных жителей. Когда они вышли из лифта, Елена подошла к двери, достала ключ и открыла дверь, вошла внутрь и позвала за собой Алкея. Тот смело направился за Еленой. Он же решил быть смелым и решительным. Поэтому теперь ему нужно не пугаться трудностей, а бросаться в бой с ними. И ничего не бояться. Здесь живут не боги, а такие же люди, как и он сам. Елена показала Алкею его комнату и кровать. Затем отвела на кухню, показала туалет и душ. Алкей уже познакомился с этими диковинками, когда был в больнице, поэтому он просто одобрительно кивал с видом знатока. Когда короткая экскурсия по собственной квартире была окончена, Елена сказала, что ей пора, и она навестит его завтра. Алкею вдруг стало не по себе. С одной стороны, у него не было ничего общего с этой взрослой дамой, но с другой, он без нее чувствовал себя беспомощным, и ему казалось жизненно важным сделать так, чтобы она осталась с ним. Он где-то внутри себя чувствовал, что эта взрослая женщина ему сейчас жизненно необходима для успеха в новом мире. «Элли, я тебя очень прошу, пожалуйста, останься со мной. Как же ты можешь взять вот так и бросить одинокого и беззащитного человека?» — взмолился Алкей. «Пару недель назад я слышал от тебя что-то диаметрально противоположное», — слегка улыбаясь, ответила ему Элли. «Так сейчас я ведь другой человек». «Вот это-то меня и пугает», — подумала Элли. «Ключи и деньги на столе. Из дома старайся не выходить, с балкона не выпадать, из окон не выпрыгивать. Ты все-таки на 9-м этаже. Еда у тебя есть на кухне. Время учиться и вспоминать. Не скучай. До завтра». В прихожей захлопнулась дверь, и Алкей остался один. По идее, все должно было его пугать. Но сейчас адреналин зашкаливал. Его разум рвался в бой на завоевание этого нового мира. Если они, все жители этого будущего, могут тут жить, то почему же он не сможет? Они ведь не боги, а такие же люди, как и он. Алкей вдруг мысленно посмотрел на себя со стороны и ужаснулся. Здесь сейчас стоял неведомый ему мужчина, храбрый, наглый, хитрый и уверенный в себе. Если бы этот мужчина стоял там, на скале, 2500 лет назад, то он ни за что бы не прыгнул головой вниз. Откуда же он взялся и почему не появлялся раньше? Непонятно. Немного побродив по квартире, изучив спальню, шкафы, телевизор, кухню, Алкей отрезал себе кусок хлеба, положил на него кусок копченого мяса, сверху твердый желтый сыр и немного перекусил. Потом он посмотрел телевизор, благо в больнице у него было столько опыта, что он вполне мог бы уже вести курсы по просмотру телевизора. Солнце одолевало усталость от прошедшего дня, и оно, наконец, добралось до линии заката. Алкею вдруг представилось, что там, за горизонтом, находится его дом, его мама, его брат. Он вдруг заметил, что этот закат и эти холмы ничем не отличаются от того заката солнца и тех афинских холмов, которые он видел у себя дома еще несколько дней назад. Меняется все, что создал человек, а все остальное не меняется совсем, и это еще больше напоминает ему о доме. И вся его доблесть куда-то пропала. Он вышел на балкон, посмотрел вдаль, потом вниз. «Прыгнуть, что ли, чтобы не нарушать традицию?» Горько и весело сказал он сам себе. Потом в его голову пришла одна из немногих гениальных мыслей в его недолгой новой жизни. «Если не знаешь, что делать, ложись спать». И он решил последовать собственному мудрому совету. Сегодняшний день выдался тревожным, неожиданным, хотя одновременно и интересным. «Посмотрим, каким будет день завтрашний», — думал Алкей, ложась на мягкую кровать и укрываясь легким и воздушным одеялом. Глаза закрылись сами собой, и даже шум машин с улицы и гул пролетающего поблизости самолета не заставили их открыться снова.